Мигулинская, Тимофей Колычев. Филим Челб, Дмитрий Володаров. Чернышевской, Георгий Карпушин. Филим Челб, Илья Калмыков. Мигулинской, Савелий Рыбников. Мигулинской, Поликарп Гуров. Мигулинской, Игнат Земляков. Мигулинской, Иван Кравцов. Ростов, Никифор Фроловский. Ростов, Александр Коновалов. Мигулинской, Петр Вихлянцев. Клецкой, Иван Зотов. Мигулинской, Евдоким Бабкин. Михайловской, Петр Свинцов. Добринской, Иларион Челобитчиков. Казанской, Клементий Дронов. Иловлинской, Иван Авилов. Казанской, Матвей Сакматов. Нижняя, Курмоярской, Георгий Пупков. Терновской, Михаил Февралев. Херсонской губернии, Василий Пантелеймонов. Казанской, Порфирий Любухин. Клецкой, Дмитрий Шамов. Расстреляны. Филоновской, Сафон Шаронов. Расстрелян. Мигулинской, Иван Губарев. Мигулинской, Федор Абакумов. Луганской, Кузьма Горшков. Гундаровской, Иван Изварин. Гундаровской, Мирон Калиновцев. Михайловской, Иван Фарафонов. Котовской, Сергей Горбунов. Нижнечирской, Петр Алаев. Мигулинской, Прокопий Орлов. Луганской, Никита Шеин. Старший механик РПТК Александр Ясинский. Ростов, Михаил Поляков. Раздорской, Дмитрий Рогачев. Ростов, Роберт Фрашенбрудер. Ростов, Иван Силендер. Самарской губернии, Константин Ефимов. Чернышевской, Михаил Овчинников. Самарской губернии, Иван Пикалов. Иловлинской, Михаил Корецков. Кушматской, Иван Коротков. Ростов, Петр Бирюков. Раздорской, Иван Кабаков. Луковской, Тихон Молитвинов. Мигулинской, Андрей Швецов. Мигулинской, Степан Аникин. Кременской, Кузьма Дычкин. Баклановской, Петр Кабанов. Михайловской, Сергей Селиванов. Ростов, Артем Иванченко. Мигулинской, Николай Коновалов. Михайловской, Дмитрий Коновалов. Краснокутской, Петр Лысиков. Мигулинской, Василий Мирошников. Мигулинской, Иван Волохов. Мигулинской, Яков Гордеев. Расстреляны. Трое из них не заявили о личности. Секретарь, кончив переписывать список осужденных, поставил в конце постановления раскоряченное двоеточие, сунул перо в руку ближнему. «Распишись». Представитель хутора Новоземцева Коновалов в парадном кителе серо-немецкого сукна с красными лацканами на воротнике, виновато улыбаясь, слег над листом. Толстые, мозолистые, воронено-черные пальцы, не сгибаясь, держали ученическую обгрызенную ручку. «Грамотный-то я не дюже», — говорил он, старательно выводя заглавное «К». Следом за ним расписался Родин, также неуверенно водя ручкой, потея и хмурясь от напряжения. Еще один, предварительно потряхивая ручкой, беря разбег, расписался и убрал высунутый во время писания язык. Попов размашисто, с росчерком начертал свою фамилию, встал, вытирая влажное лицо платком. «Список приложить надо», — позевывая, сказал он. «Каледин на том свете спасибо нам скажет», — молодо улыбнулся Сенин, наблюдая за тем, как секретарь прижимает к выбеленной стене увлажненный чернилами лист. На шутку что-то никто не ответил. Молчком покинули хату. «Господи Иисусе!» — выходя, вздохнул кто-то в темных сенцах.